Но кто еще стал бы настаивать на ненужной консультации за $300, только чтобы расспросить Лайзу о ее муже и детях? Могла ли это быть другая красотка со схожей внешностью, если судить по описанию Лайзы? Я не находил себе места. Закрыв дверь, я сел к телефону. Мне, по-видимому, надо вынудить Кэролайн оставить меня в покое. Я намеревался сообщить полиции о кассете, не ссылаясь на Кэролайн. Ведь, назови я ее имя, ей бы мало не показалось. Я позвонил своему старому другу Хэллу Фиджеральду. При каждом назначении нового комиссара вся верхушка полицейского управления получает повышение, тогда как остальные чины также внезапно замораживаются на неопределенное время. Хэлла недавно двинули вверх, назначив помощником комиссара. И я вскоре воочию убедился, как ему повезло. Теперь он носит более дорогие костюмы, у него есть шофер, и в дом проведены 3 телефонные линии, включая линию срочной связи, каковой я и воспользовался, набрав его номер. «В чем дело, приятель?» — отозвался он. «Хэл, я тут кое-что достал для тебя и горю желанием вручить тебе эту штуку. Но при одном условии. Валяй!» — сказал он уже совсем другим тоном. Я в самых общих словах рассказал ему о кассете, умолчав пока и о том, что на ней заснят убийца полицейского, и о том, что она имеет прямое отношение к беспорядкам в парке Томпкинс-Свер. Мне надо было пробудить в нем интерес, а не активность. Скажи я ему всю правду, через 5 минут у двери моего дома завизжали бы тормоза полицейской машины, и кассету у меня попросту отобрали бы под угрозой ареста. «Давай твои условия», — сказал Хэл, «хотя я, кажется, догадываюсь, о чем пойдет речь. Я не стану тебе сообщать, где взял кассету. Ну что ж, с этим, конечно, выйдет загвоздка. Понимаешь, тот, у кого была эта кассета, не знал, что на ней. А что-то не верится. В общем, так, я тебе ничего не скажу. Бери или до свидания». Он молчал. Я знал, что он, в принципе, не имел права вести подобного рода переговоры. Если бы все это получило огласку, то вскоре за дело взялись бы адвокаты газеты с одной стороны и адвокаты полицейского управления с другой. Начали бы дискутировать по поводу вызовов в суд, по повестке и законов штата Нью-Йорк, призванных защищать свободу прессы. Ни он, ни я этого, естественно, не хотели. Далее, я не желаю выступать в качестве свидетеля, но нам, возможно, потребуется установить всех по очереди ее владельцев. Твои ребята вполне в состоянии отдать ее экспертам, а те подтвердят, что это не подделка. — Пожалуй, — согласился Хэл. — И последнее. Пусть это будет мой материал. Пусть. Прошу тебя, не передавай его никому. — Ладно. — Хэл, ты виляешь? — Да, я виляю. Все муниципальные чиновники боялись Джулии. Он был в курсе всех дел, даже таких. Нет, особенно таких, когда полицейский оказывался жертвой. — Тебе, видимо, придется заняться проверкой, — предположил я. — Конечно. — Ты мне позвонишь? — спросил я. — При первой возможности. Но мне нужно повидаться с комиссаром. — Сегодня вечером. — Он в Уолфорде. На каком-то крупном мероприятии республиканцев. А после этого? А вряд ли получится. Завтра или послезавтра, — сказал Фиджеральд со вздохом. Я постараюсь вернуться побыстрее. — У тебя есть номер моего пейджера? — спросил я. — У меня есть все твои номера. Только сделай одолжение. Звони мне в редакцию или прямо в кабинет. — А почему не домой? — Я только отмечусь на работе. Ты всегда можешь позвать Боба Дилли. А Лайза знает о пленке? Я же сказал, на работу. Спрашивается, где в собственном доме человек может спрятать видеокассету? А что, если пристроить ее среди других кассет? У Салли есть целая полка мультиков. Я вытащил из коробки русалочку, поставил на ее место кассету с Фэллоузом и, крадучись, вернулся в спальню. Из темноты раздался тихий, встревоженный голос Лайзы. «Будь добр, скажи мне, что все это значит?» Да, это был вопрос вопросов. А может быть, рассказать ей все, как было? Рвануть на груди рубаху и облегчить перед ней свою нечистую совесть? Нет, ничего хорошего из этого не выйдет. И я ничего ей не рассказал. И вместо этого, по примеру всех мужей, наплел 3 короба и, прислушавшись к ее ровному дыханию, понял, что она уснула. Лайза устала. Она встала в 5 утра, уехала в больницу, где пришила к руке большой палец. Потом приняла у себя в кабинете с полдюжины пациентов, в том числе и любовницу собственного мужа. Затем отчитывала Джозефину, приготовила обед, выкупала детей, позвонила в службу записи информации и в заключении позанималась любовью со своим мужем. Да, моя жена была неистощима, знала бы об этом и каждый день изнуряла себя до предела. Я любил в ней это. Но я также и знал, что если бы я выждал какое-то время, причем не очень долго, слушая, как зимний ветер слегка покачивает яблоню за окном, она все равно вскоре заснула бы. Она и заснула. А я нет. Мне не давала спать моя тайна. Она ужасала и волновала меня одновременно. Тайна — это клад, сокрытый в лабиринте лжи. Тайна гримирует ваше лицо, превращая его в маску, и заставляет следить за теми, кого вы дурачите своим представлением. Иметь тайну — значит выработать манеру по-новому вести обычные разговоры, заниматься этакой пустой болтовнёй, ловко скрывающей вопиющую истину. Тайна определяет вашу жизнь. Вам становится приятно три волнения земного бытия, молча и безропотно перенося их, вы свидетельствуете почтение своей тайне. Широко открытыми глазами вы смотрите в темноту. В какой-то момент катастрофа становится неизбежной. Конечно, это выясняется лишь, когда оглядываешься назад. Для меня рассвет откровения забрезжил ближе к вечеру следующего дня, когда с кассетой, посвященной Фэллоузу, в кармане пальто, я свернул за угол 66-й улицы и Медисон-авеню и увидел навес в зеленую и белую полоску над входом в дом Кэролайн. И все это потемневшее, но изящное строение из известняка с амбразурами, балконами и окнами с двойными изысками. Ах, великолепие декаданса! Если вдуматься, тон в этом городе сдает декаданс. Я задержался на зеленом уличном ковровом покрытии под навесом, а позади меня проносились такси. Я заглянул через двери из свинцового стекла, выложенный плиткой вестибюль, где облачко розовых лилий парило над вазой из граненого стекла, стоявшей в центре приставного столика в георгианском стиле. На табурете восседал Наполеон, хмуро уставясь в детективный роман в бумажной обложке. Я очень живо представил себе, как Кэролайн идет через вестибюль по этим скользким маленьким квадратикам, и ее каблучки самоуверенно цокают по ним. Розовые лилии дрожат, когда она проходит мимо них, и ее фигура стократно отражается и искажается в ананасных гранях вазы. Наполеон поднял глаза, и я кивнул ему. Он позвонил по телефону в квартиру Кэролайн, что-то пробормотал и одарил меня полной ненависти улыбкой. Между нами произошел короткий, безмолвный мужской разговор. «Ты мне нравишься, приятель!» «Так я тебе и поверил. Я ее трахал, а ты нет». «Но моя цель отнюдь не эротические забавы», — напоминал я себе. «Я здесь для того, чтобы сделать 3 заведомо неприятных дела. Во-первых, выяснить у Кэролайн, не она ли побывала у Лайзы в кабинете накануне. Если да, это весьма осложняет наши отношения. Мне придется разъяснить ей, что я не собираюсь в дальнейшем терпеть какое бы то ни было вторжение в ту или другую часть моей жизни. Если она не перестанет выходить за определенные границы, я, вероятно, буду вынужден поставить полицию в известность о том, где я обнаружил видеозапись убийства Фэллоуза. Второй вопрос касался непосредственно самой пленки с Фэллоузом. Если странной пациенткой в кабинете Лайзы была не Кэролайн, или если бы она согласилась больше не допускать ничего подобного, то простая честность требовала сообщить ей, что я рассказал о пленке Хэллу Фиджеральду, и что в разговоре с ним я говорил право не раскрывать, где я ее нашел. Не имея такой информации, полиции было бы затруднительно установить владельца видеокассеты. Сегодня утром, прежде чем состряпать из бредового дневника Ричарда Ланкастера статью для завтрашней колонки, я еще раз полностью просмотрел запись. Однако не только не заметил ничего нового, заслуживающего внимания, кроме нескольких реплик, которыми перебросились участники съемок, но зато обратили внимание, что Саймона никто не назвал по имени. Нигде даже не мелькнули лица ни его, ни Билли, Хотя нет, к Билли один раз кто-то обратился по имени, но разве мало в Нью-Йорке разных Уильямов? Если бы я написала об этой кассете, полиция, вероятно, могла бы подать на газету в суд, но в таком случае газета защищала бы личность Кэролайн. Газеты, даже похотливые бульварные газетенки, принадлежащие иностранцам, несмотря ни на что, держат оборону в отношении прав прессы. А что же касается руководства газеты, то теоретически нарвался на неприятности я один, поскольку именно я сообщил копам о пленке, прежде чем обсудил этот вопрос со старшим редактором.